Эх, Валера. Григорий без слов быстро закрыл чемодан, взял его в левую руку и при помощи правой начал карабкаться вниз. А я последовал за ним. Больше на этом чердаке явно делать было нечего. А внизу нас ожидали некие новости, возможно, даже позитивного характера. Анвар ожидал нас возле лестницы. Первое же, что он спросил, было... «Что, чемоданчик на чердаке нашли?» «Ага», — не стал вдаваться в подробности Гриша. «Возле дымохода лежал. Давай про это потом, а сейчас о Валере поговорим. Так что с ним случилось?» «Сейчас сами все увидите», — ответил Анвар и повел нас вовсе даже и не на первый этаж, а влево, по коридору, прямиком к кабинету главврача. «Мы с тобой только что здесь были?» — напомнил я ему. «Зачем еще раз-то?» «Сейчас все поймешь», — пояснил тот, одновременно включая монитор компьютера, стоявшего на приставном столике. «В этом корпусе, как оказалось, кругом камеры видеонаблюдения развешаны. Записи с них автоматически сюда сливаются. Запускаю то, что сняла камера, направленная на черный ход. С самого начала неинтересно», — он промотал запись на несколько часов вперед. «А вот с этого места можно и посмотреть». И мы все увидели старт нашей экспедиции к ларьку Сапсан. Звука, конечно, камеры не записывали, но и одного изображения вполне себе хватало, чтобы составить представление о происходящем. После того, как за нашей троицей заперли дверь на защелку, сделала это Ирина, все оставшиеся развернулись и начали перемещаться обратно к столовой. Все, кроме Валеры. Он остался возле черного хода, вытащил пачку сигарет и закурил. Это продолжалось битых 5 минут. «Может, еще немного прокрутишь?» — предложил я Анвару. «Что-то ничего интересного нет». «Уже скоро», — успокоил он меня. «Буквально минута осталась». И он не соврал. Почти ровно через минуту Валера закончил курить, затушил бычок о подошву, а потом взял и исчез. «Очень оригинально», — пробормотал капитан. «Можно этот момент в замедленном темпе прокрутить?» «Почему нельзя? Можно, конечно», — ответил Анвар и нажал пару клавиш на клавиатуре. Изображение вернулось к затушиванию бычка. Яснее, впрочем, от этого не стало. Исчезновение Валерика произошло буквально в течение доли секунды. На 14 часах, 24 минутах, 55 секундах он еще стоял, тупо таращась на дверь. А в 14 часов, 24 минуты, 56 секунд не стало никакого Валерика в кадре. Анвар и еще раз прокрутил этот момент, чтобы наверняка дошло. «Может, монтаж?» — предположил я. «Сам подумай», — рассудительно ответил врач. «Кто и зачем мог у нас заняться видеомонтажом? Мало того, что все на виду были все это время после переноса, так еще и знаниями надо обладать, чтобы сделать это дело». «Тоже верно», — постыл я. «Видеомонтаж очень маловероятен». «Тогда возникают новые вопросы». Это Григорий вышел на первый план. «О новой чертовщине. Почему люди у нас начали растворяться без следа какого-то у иллюзиониста Кио в цирке?» «Следующий этап — левитация, наверное», — вздохнул я. «Начнем летать, аки птицы, как сапсаны». «Скорее, как дятлы», — поправил меня Гриша и тут же задал новый вопрос Анвару. «А как, собственно, ты обнаружил эти записи?» «Случайно заметил камеру возле черного хода», — пояснил врач. «А потом проследил, куда от нее идут провода». «А сколько всего тут камер висит?» — задал насущный вопрос я. «Я специально не считал», — ответил тот. «Но думаю, что парочка-троечка еще имеется». «Это легко определить, исходя из программы на этом компе», — продолжил анализировать ситуацию я. «Тут должно быть видно число подключенных каналов». «Ну, посмотри сам», — уступил мне место Анвар, «если такой умный». Я уселся на его стул и со второго раза попал в систему управления программой. Всего каналов потенциально тут могло записываться 16 штук, но конкретно сейчас были задействованы 4. «Вот», — начал я по очереди выводить на экран картинки. «Кроме черного хода контролируется основной вход, а еще столовая из дальнего правого угла и коридор второго этажа по направлению к кабинету главврача, ну, где мы сейчас сидим». «Было бы любопытно прокрутить эти записи за последние 2 дня», — медленно продолжил капитан. «Вдруг что-то найдем полезное». «Это займет немало времени», — осторожно осадил его я. «Несколько часов точно». «Хорошо», — Григорий поднялся с дивана. «Тогда сейчас поедим, что нам там женщины приготовили. А потом ты лично...» Он ткнул пальцем в меня. Займешься просмотром записей, как самый образованный из нас в этой области». «Yes, Кэп», — козырнул я. «Будет исполнено, Кэп». «Да, что за чемодан-то вы на чердаке нашли?» — вспомнил Анвар. «Расскажите». «Смотри, у нас секретов нет». Гриша открыл дипломат и продемонстрировал внутренности. «Только что это и как работает, не спрашивай, все равно ничего не знаю». И далее мы втроем спустились в столовую. Тут ничего не изменилось за прошедшие полчаса, ну, не считая того, что на сдвоенном столе стояла большая сковорода с чем-то съедобным, которая аппетитно пахла. «Про Валеру остальные знают?» — тихо поинтересовался я у врача. «Нет», — помотал тот головой, — «не говорил пока». «Надо сказать», — вмешался в наш диалог Гриша. «И про чемодан тоже. На одной лодке плывем, пусть все поучаствуют в управлении». Ничего мы с Анваром на это не ответили, но я про себя подумал, что лодка-то у нас одна, конечно, вот только веслами на ней могут грести и в разные стороны. «Садитесь жрать, пожалуйста», — выглянула из кухни Ирина в разноцветном переднике. «А то остынет». Два раза никого приглашать не пришлось, и через полминуты мы все, включая Ирину, наворачивали то, что значилось на сковороде. А была там самая обычная картошка с самой стандартной тушенкой, но после событий и переживаний первой половины этого дня все пошло на ура. «Очень вкусно», — похвалил я Ирину и примкнувшую к ней Тамару. «Давно ничего более вкусного не ел». «Спасибо за добрые слова, Ваня», — улыбнулась она. «Давно мне ничего похожего не говорили». Потом мы все запили соком из тетрапака, почему-то томатным, и перешли к делу. «Вот это», — Григорий выложил дипломат в центр стола, освобожденного от сковороды, «мы с Иваном обнаружили на чердаке. Если быть совсем точным, то он стоял возле дымохода, который из кухни идет, вон там примерно». И он показал куда-то в ту сторону. «Что это?» — выразил общую мысль о фоне, предварительно надев очки. Я первый раз его в очках увидел. «Это какой-то прибор», — начал пояснять я. «Или, если точнее, то пульт управления чем-то непонятным». «Ромашка это что?» — задала неожиданный вопрос Тамара. «Это название изделия», — ответил я. «У наших военных традиция такая — называть свои смертоносные штуки детскими названиями. Василек, гиацинт, буратино и так далее». «То есть это военная штука?» — продолжила интересоваться Тамара. «Однозначно», — подтвердил я. «Судя по тому, как тут все кондово сделано. Опять же, на корпус посмотреть». Я вытащил прибор из чемодана. Он довольно тяжелым оказался, все 5 кило. «Брызгозащитное исполнение — типовой вариант для вояк». «И что дальше?» — спросила Ирина. «Включать-то его пробовали?» «Пока нет», — сказал Гриша. «Но можем попробовать, если общество выскажется за». «Я сразу за», — вылетела из Тамарки. «Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки». «И я не против», — добавил Анвар, а за ним кивнули головами без слов Ирина с Афонией. «Большинство за», — закончил я подсчет голосов. «Значит, проводим натурные испытания устройства под кодовым названием «Ромашка-2.1». Я взял на себя командование испытаниями, потому что никого более продвинутого в этой области у нас не наблюдалось. Никто возражать не стал, тогда я продолжил. Неплохо бы предпринять какие-никакие меры предосторожности, а то мало ли что. «Что конкретно ты имеешь в виду?» — уточнил Григорий. «А вдруг оно возьмет и взорвется?» — привел я самый простой вариант нежелательного хода действий. «Поэтому включать его давайте буду я один, а вы рассредоточьтесь по столовой». «Не, Ваня дело говорит», — сказала Ирина. «Давайте рассредотачиваться». И все 5 оставшихся членов нашего коллектива разбрелись в разные стороны. 2 вообще на кухню ушли. Анвар в вестибюль к выходам. Неподалеку остался только самый смелый — Гриша. Я перекрестился на всякий случай и вдавил в корпус большую круглую кнопку «Старт». Жидкокристаллический экран ожил, по нему побежали какие-то сервисные сообщения, а через полминуты там появилась крупная надпись «Готов, жду приказаний», и внизу под ней сенсорная клавиатура. «Эй, народ!» — позвал я остальных. «Взрыва, похоже, не будет. Потягивайтесь сюда. Надо обсудить дальнейшие действия». Народ уговаривать не пришлось. Все 5 тут же сгрудились по бокам от меня, разглядывая сообщение от Ромашки. «Какие будут мнения?» — спросил я. «Ну, вот же клавиатурка внизу есть», — сделала предположение Тамара. «Набери на ней что-нибудь для начала». «Что конкретно набирать?» — задал я дополнительный вопрос. «Да хотя бы...» — Тамара посмотрела в потолок и выдала. «Набери хотя бы список возможных команд». Я с уважением посмотрел на нее и набрал предложенное без слова «возможных», посчитал его лишним. Нажал Enter. В ответ ромашка выкатила вот что. «Сокращенный тест устройства», «Полный тест устройства», «Связь с КП», «Защита периметра номер 1», «Защита периметра номер 2», «Полная защита периметра», «Самоблокировка», «Выключение устройства». «Да...» — протянул Григорий. «Вот и думай тут, что все это означает». «А нажми для начала на сокращенный тест», — предложила Ирина. «Это самое безобидное из всего набора». «Возражений нет?» — спросил я у общества. Возражений не последовало, тогда я и набрал соответствующую комбинацию буквок на сенсорной клавиатуре. Экран поморгал немного, потом выдал «Тест запущен, время ожидания 2 минуты 40 секунд». «Ждем», — объявил я. «А пока, чтобы времени не терять, давайте проясним вопрос с Валериком». «Давайте», — оживилась Ирина. «А то непонятно все это, куда он мог деться из закрытого корпуса». «Анвар пусть расскажет», — передал я бразды управления врачу. «Он это дело раскопал, ему и карты в руки». Анвар как-то непонятно взглянул на меня, но отказываться не стал, а просто выдал краткую версию своего обнаружения камер и последующего просмотра записей.